Глава 9. Следующие несколько дней были полны волнений и тревог. Джордж совсем извелся. Он думал, что будет говорить с Корой по телефону как минимум раз в сутки и снова увидится с ней через пару дней после первой встречи. Но на деле все вышло иначе. Кора оказалась неуловимой, словно блуждающий огонек. Взять, к примеру, воскресенье. По воскресеньям люди сидят дома, и продавцу книг это только на руку. Обычно Джордж начинал ходить по адресам сразу после обеда и заканчивал, когда становилось темно. Они с Сидни уже решили, что это воскресенье будет рабочим. Прежде чем встать с постели, Джордж тщательно продумал, как будет говорить с Корой. Поскольку телефон находится в овощной лавке, нужно сделать так, чтобы во время звонка Сидни не было дома. Если продавец позовет Кору к телефону, Сидни захочет узнать, кто звонил. Значит, придется убрать его с дороги. Джорджу даже нравилась эта дополнительная трудность. Хитрить, выгадывать. Это гораздо интереснее, чем просто снять трубку и набрать номер. Джордж решил, что позвонит из Уэмбли, когда будет уверен, что Сидни обрабатывает очередного покупателя. Он уже неплохо знал этот район и помнил, что на пересечении улиц, которые сегодня предстоит обойти, есть телефон-автомат. Джордж зайдет в пару домов, убедится, что Сидни занят с клиентом, сбегает к телефону и позвонит Коре. Ему страшно понравился этот план. Да и Кора будет приятно удивлена. Джордж устроит ей настоящий репортаж. Так Сидни выходит из дома. Хмурый. Похоже, на этот раз с заказом не срослось. Смотрит налево, направо. Наверное, думает, куда я подевался. Оттуда ему меня не видно. Ага. Пошел дальше. Открывает калитку. Во дворике трое детей. Они бегут за ним по пятам. Он стучит в дверь. Ждет. Вы бы видели, как он смотрит на детишек. Да ему волю, он им головы поразбивал бы. Да он везучий. Дверь открыл сам папаша. Сейчас они разговаривают. Старик, похоже, недоволен. Наверное, решил вздремнуть после обеда, да не вышло. Но старина Сидни не сдается. Да, так и знал, что он сумеет проникнуть в дом. Так, дверь захлопнулась. Типографии, видать, придется напечатать лишний экземпляр детской энциклопедии. О да, Кора умрет со смеху. А потом Джордж скажет, как сильно ее любит, и предложит сходить куда-нибудь завтра вечером. Когда Сидни объявился в королевских объятиях, Джордж как раз заканчивал обедать. Едва взглянув на жесткое, бледное, обезображенное шрамом лицо, он почувствовал прилив беспокойства. Сидни кивнул ему и по обыкновению заказал лимонад. «Привет», — сказал Джордж. Вдруг ему показалось, что во рту у него не говядина с маринованным огурцом, а пригоршня опилок. Хмыкнув, Сидни сразу перешел к делу. «Видели вчера Кору?» Джордж почувствовал, что краснеет. «Кору?» — повторил он, начиная паниковать. «Неужели Кора рассказала брату про их встречу?» «Вы что, глухой?» — грубо сказал Сидни, пристально глядя на Джорджа. «Что такое?» «Почему покраснели?» Джордж сглотнул. «Какой мерзкий, заносчивый мальчишка!» — разъяренно подумал он. Прижал ладонь к щеке, отвел взгляд и пробормотал. «У меня нерв оголился. Бывает, заходится». Сидни взял себе тост с сардинкой и повторил. «Видели вчера Кору?» «Я оставил сообщение», — пробормотал Джордж. «Ей не передали?» «Еще как передали!» «Но эта сучонка не ночевала дома!» Вздрогнув, Джордж с грустью подумал, что за такие слова Джордж Фрейзер миллионер и бандит, выбил бы Сидни все зубы. «Нехорошо так говорить о сестре», — сказал он. «Может, она заночевала у друзей. Ты же помнишь, какая была погода?» «У друзей?» — переспросил Сидни, прощупывая лицо Джорджа колючим взглядом. «С чего вы решили, что у нее есть друзья?» «Откуда мне знать?» «А что, у нее нет друзей?» «Нет. И у меня нет. Нам не нужны друзья». «Что это у него с голосом?» «Неужели он мне угрожает?» — испуганно думал Джордж. «Знал бы, с кем она спит, оставил бы ему отметину на всю жизнь», — злобно сказал Сидни. Джорджу стало нехорошо. Он вспомнил, как Сидни достал бритву с пробковой рукояткой и запросто располосовал лицо Робинсона. Только лезвие мелькнуло. «Вжик!» От такого движения невозможно увернуться. «Ну, я оставил сообщение», — сказал он с преувеличенным интересом, разрезая свою говядину на кусочки. «Об этом ты меня и просил, верно?» «Больше ничего не знаю». «Да, Джордж», — негромко произнес Сидни. «Об этом я вас и просил. Оставить сообщение». «Что ж, так я и сделал», — резко сказал Джордж. «Не ночевала дома». «Ну, такое больше не повторится», — буркнул Сидни себе под нос. «Не повторится?» Джордж тут же встревожился. «Этот негодяй вполне мог сделать Коре больно. С него станется». Забыв про страх, Джордж резко повернулся и спросил. «О чем это ты?» «О том самом», — ответил Сидни. «Она знает, чего ждать, если и дальше будет ночевать, где попало». «Может, он ей только пригрозил?» — подумал Джордж, остывая. «Что ж, впредь нужно быть осторожнее. Видать, Кора и правда боится брата. Неудивительно. Она ж сказала, что Сидни слегка ненормальный». Глядя на него, Джордж вдруг понял, что так и есть. Глаза у парня были какие-то изуверские. Решив, что пора сменить тему, Джордж завел разговор о работе. Ему страшно хотелось поговорить с Корой, услышать ее версию событий. Если Сидни дурно с ней обходится, если ей нужен защитник, достаточно лишь попросить, и Сидни пожалеет о своем поведении. Джордж не знал, что именно он сделает, но об этом можно будет подумать позже. Оказавшись на месте, Джордж понял, что выкроить время для звонка будет непросто. Во-первых, все его адреса были на другом конце длинной улицы. Во-вторых, Сидни предпочитал обрабатывать покупателей на пороге. Джордж сгорал от желания позвонить, но боялся, что Сидни заметит его по пути к телефону. В итоге он запорол 4 верные продажи. Джордж уверял себя, будь он в обычном расположении духа, такого бы не произошло. «Это смехотворно», — думал он. «Выбрасываю деньги на ветер. Нет, так нельзя. Сейчас же пойду и позвоню. Хоть даже на виду у Сидни. Скажу, что договаривался о встрече с приятелем или что-то в этом духе». И Джордж поспешил к телефонной будке. Когда он проходил мимо очередного домика, у двери появился Сидни. Джордж мигом вспотел, но не остановился. «Куда собрались?» — окликнул его Сидни. «Нужно позвонить». Джордж, не останавливаясь, глянул через плечо. «Я на минутку». Заметив, что Сидни сардонически усмехается, он быстро отвернулся. Неужели тот понял, кому Джордж собирается звонить? Это вряд ли. А даже если понял, ничего не поделаешь. Джордж не мог больше ждать. Схватив справочник, он принялся искать номер овощной лавки «Гаррис и сын». Гаррисов оказалось немало. 27 колонок. В будке было жарко и душно. Джордж постоянно озирался. Вдруг Сидни решит выяснить, кому он звонит. Наконец, номер нашелся, но Джордж с ужасом понял, что у него нет мелочи. Он опрометчиво решил воспользоваться шестипенсовиком, но тот упрямо падал в возвратный лоток. Казалось, монетка наделена разумом и не одобряет подобного расточительства. Изрядно рассердившись, Джордж выскочил из телефонной будки и окинул улицу взглядом. Сидни исчез, но на тротуаре появился полисмен. Джордж выпросил у него какую-то мелочь, обобрал копа, глупо подумал он, и вернулся в телефонную будку. В трубке раздались длинные гудки. Через секунду Джордж услышит холодный, строгий, волнующий голос Коры. «Какая же замечательная штука этот телефон!» Джордж нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Отвечать на звонок не спешили. «Уф! Ну и жарище в этой будке!» И снова долгие гудки. Никто не брал трубку. Джордж стоял на месте, упрямо, сердито, обливаясь потом. Что за шутки? Почему никто не подходит к телефону? Тут он вспомнил, сегодня же воскресенье. Ну что он за дурак? Конечно же, лавка закрыта. Черт, придется подождать до завтра. Повесив трубку, он нажал на кнопку возврата и вышел на солнцепек. Оказалось, он совсем вымотался. 24 часа. Это попросту невозможно. Но почему у нее нет собственного телефона? Получается, по воскресеньям с ней не поговорить? Значит, отныне этот день будет худшим во всей неделе. А ведь раньше все было наоборот. Джордж с нетерпением ждал воскресенья, потому что с полудня до вечера ему было чем заняться. И заработки в этот день были хорошие. Теперь же по воскресеньям у него не будет возможности общаться с любимой. Такого бестолкового дня у Джорджа давно уже не было. Люди вели себя грубее обычного. Многих не было дома, а некоторые не открывали дверь, хотя Джордж видел, как они выглядывают из-за штор. Даже если ему удавалось войти, он не мог сосредоточиться и заинтересовать слушателей. А если покупателю неинтересно, разве станет он подписывать форму заказа? Некоторые вроде бы и выказывали желание купить книгу, но тут же говорили, нужно подумать, нельзя торопиться с решением. Что еще хуже, Сидни получил 3 заказа. Поздним вечером, когда пришло время расходиться по домам, он подкараулил Джорджа на углу и насмешливо спросил. «Ну, сколько?» Джордж хотел было соврать, но вовремя сообразил, что Сидни захочет взглянуть на заполненные формуляры, поэтому он лишь пожал плечами и признался, что сегодня ему не повезло. «А у меня 3», — победным тоном заявил Сидни. «Что с вами такое? Вы как будто сам не свой». Разумеется, Джордж был сам не свой, но Сидни об этом знать не следовало. «Это вопрос везения», — огорченно сказал он, завидуя чужому успеху. «Сегодня пустая беготня, завтра пачка заказов». «Ну да, надейся», — сказал Сидни и расхохотался. Понедельник прошел не лучше. С самого утра Джорджа лихорадило от волнения. 4 часа дня они с Сидни приехали в Уэмбли. Как только Сидни скрылся в одном из домишек, Джордж бросился к телефонной будке. «Алло», — сказал мужской голос. «Могу я поговорить с мисс Брандт?» — спросил Джордж, пытаясь представить, как выглядит мужчина на том конце линии. «С кем?» «Мисс Брандт», — повторил Джордж, повысив голос. «Нет, не можете. Мне некого за ней послать». «Но я должен поговорить с мисс Брандт», — твердо сказал Джордж. «Ну, не знаю. Я же не могу лавку бросить. Это еще наверх надо идти. В мои-то годы карабкаться по лестницам. Не могли бы вы перезвонить позже? К тому времени, надеюсь, и хозяйка вернется». «Нет, не мог бы». Джордж был изрядно раздражен. «Насколько я понимаю, мисс Брандт имеет право пользоваться вашим телефоном. Я хочу с ней поговорить». «Ну ладно, ладно», — сердито ответил голос. «Я ей покричу. Не вешайте трубку». Джордж ждал. В будке стояла нестерпимая духота, и он приоткрыл дверь. Из трубки доносились отголоски разговоров, и потом уже знакомый голос крикнул: «Два фунта зелени, 6 фунтов картошки и 1 фунт лука». Джордж тихонько выругался. Этот старый дуралей не думал звать Кору. Все покупателей своих чертовых обслуживает. Но делать было нечего. Пришлось ждать. Шло время. Джорджу нужно было работать. Но теперь он зашел слишком далеко и не собирался вешать трубку. Чтобы компенсировать потерянное время, придется подольше ходить по домам. Джордж был взбешен. «Ну же! Что он тянет?» Прождав почти 5 минут, он услышал, как все тот же человек орет во всю глотку: «Эми! Эми! Тут эту девчонку Брандт к телефону просят!» «Эту девчонку Брандт! Да как он смеет! Кем он себя возомнил, этот зеленщик? Ну ладно, ждать уже недолго». «Продаете книжки по телефону?» — спросил Сидни. Джордж чуть не подпрыгнул, побагровел, развернулся и увидел, что Сидни с подозрением смотрит на него, прислонившись к телефонной будке. «Минуточку!» — пролепетал Джордж, готовый провалиться под землю. «Сейчас выйду!» — он попытался закрыть дверь, но Сидни подставил ботинок. «Что это за фокусы с телефоном?» — спросил он. «Вчера, сегодня. Мне казалось, вы любите свою работу». В трубке раздался голос Коры. «Алло?» Джордж перевел взгляд Сидни на микрофон трубки. По лицу его струился пот. Он не знал, что делать. «Алло? Кто это?» — раздраженно спрашивала Кора. Джордж не отважился говорить с ней на глазах у Сидни. «Чертов подлец!» — в отчаянии думал он. «Что же он никак не уйдет?» «Подружки названиваете», — Сидни надменно ухмыльнулся. «Видели бы вы свою физиономию, как у воришки, которого взяли на карманной краже? Но не буду вас смущать. Вот только время, знаете ли, не ждет». «Алло, алло, алло», — говорила Кора. Джордж взглянул на Сидни и махнул рукой, мол, «иди уже». То был умоляющий, исступленный жест. Пожав плечами, Сидни отошел в сторону, дверь будки закрылась, и Джордж услышал резкий щелчок. Кора повесила трубку. Сидни стоял в нескольких ярдах, наблюдая за Джорджем сквозь стеклянные стенки таксофона. Ничего не выйдет. Снова набрать номер Джордж не рискнул. От разочарования и бессильной ярости ему стало плохо. Проклятый Сидни, проклятый зеленщик, проклятая жизнь. Во вторник и среду было то же самое. Оба раза, когда Джордж звонил Коре, ему говорили, что ее нет дома. Совсем отчаявшись, он решил позвонить в четверг утром, перед тем, как идти в королевские объятия. После небольшой задержки на линии прозвучал голос Сидни. Джордж повесил трубку так стремительно, словно то была не трубка, а ядовитая гадина. Уже 5 дней он не видел Кору, не слышал ее голоса, а он-то думал, что больше никогда не будет одиноким. Теперь все стало еще хуже. Гораздо хуже. Раньше он не испытывал таких терзаний. Его не мучили мысли о любви, о том, как он держит Кору в объятиях и прижимается губами к ее гладкой щеке. Нет, так продолжаться не может. Нужно что-то делать. Еще и бизнес страдает. За 5 дней Джордж заработал всего лишь 30 шиллингов. Сидни же положил в карман 7 фунтов. И еще посмел презрительно отзываться об этой сумме, отчего Джордж совсем потерял душевный покой. «Курам насмех», — сказал Сидни, когда Джордж передал ему денежный перевод из головного офиса. «Каждый день стаптывать ноги за 7 монет. Раньше я запросто поднимал 20 фунтов в час». «Это как?» — с любопытством спросил Джордж. Сидни задумался. «Когда все поуляжется, — наконец сказал он, — может, я и найду вам дельце. Но пока что нужно побыть в тени». Тут он без видимой причины впал в ярость и ушел с таким видом, словно решил кого-то убить. Чем лучше Джордж узнавал Сидни, тем сильнее тревожился. Парень и правда был неуравновешенный, может, даже псих. Внезапные вспышки злобы, исступленный взгляд, таинственные намеки о так называемом «дельце» — все это беспокоило Джорджа. А еще сильнее его тревожили воспоминания о бритве. Что ж, он совершенно точно не собирается принимать участие в затеях Сидни. Интуиция говорила, что дело тут нечисто. Такие ребята, как Сидни, в конце концов попадают за решетку. Вот именно поэтому юнцу тюрьма плачет. Джордж инстинктивно боялся Сидни, но все равно собирался дозвониться до Коры в пятницу. Даже если придется забросить работу и часами торчать в телефонной будке, он с ней поговорит. Джордж хотел провести субботний вечер вместе с ней, сводить в кино, а потом где-нибудь поужинать. Для этой цели он берег те 11 фунтов, что Сидни стребовал с Робинсона. Джордж был намерен все оплатить. А если Кора снова заведет прежнюю шарманку, мол, я сама за себя, Джордж твердо скажет глупости, а когда они встретятся, Джордж ее поцелует, покажет, что он очень даже напористый. Тем вечером он решил не выходить на работу, чтобы уж точно поговорить с Корой. Сказал Сидни, что неважно себя чувствует, видать, выпил просроченного пива, вот желудок и подвел. «Наверное, посижу дома», — добавил он, избегая пытливых глаз Сидни. «Не стоит мне сегодня выходить». «На здоровье», — Сидни пожал плечами. «Дело ваше. Но лучше бы взяли себя в руки. За эту неделю у вас лишь одна продажа». Джорджу не требовалось напоминать об этом неприятном факте, но он пытался уверить себя, что как только встретится с Корой, дела пойдут на лад. Торговля книгами требует полной отдачи. А о какой отдаче может идти речь, когда Джордж только и мечтает о том, чтобы услышать голос Коры? Удостоверившись, что Сидни уехал в Уэмбли, Джордж выбежал из комнаты и поспешил к телефону-автомату. Сначала линия была занята. Потом он ошибся номером. Потом у него не осталось мелочи, и пришлось бежать на другую сторону улицы в газетный киоск, чтобы разменять шиллинг. Когда Джордж вернулся, в будке уже была какая-то женщина, и ему пришлось ждать добрых 10 минут. Но Джордж вознамерился поговорить с Корой во что бы то ни стало и готов был ждать хоть сотню лет, лишь бы добиться своего. Наконец женщина повесила трубку, и Джордж тут же втиснулся в будку. Там стоял мерзкий запах дешевой парфюмерии и застарелого пота. И было жарко, как в печке. Но Джордж не обращал на это внимания. Набрав номер овощной лавки, он принялся ждать. «Алло», — сказал до боли знакомый голос. Затем последовал обычный ритуал. Продавец интересовался, на кого оставить эту чертову лавку, а Джордж холодно настаивал, чтобы тот немедленно позвал Кору. «Она в ванной», — сказал зеленщик после 15-минутного ожидания. Джордж хотел было оставить сообщение для Коры, но старик уже повесил трубку. Между тем у будки стояло уже 3 человека, и все они свирепо смотрели на Джорджа. Когда он вышел, женщина из очереди проворчала. «Ну, наконец-то! Таксофон, между прочим, общий!» Джорджу было плевать, что о нем думают и что говорят. Он зашел в королевские объятия и выпил пинту пива, увильнув от разговора с Глэдис. К тому моменту он так отчаялся, что был на грани истерики. Спустя 30 минут он вернулся к телефонной будке. Там уже был какой-то мужчина, и Джорджу пришлось ждать, пока тот договорит. Наблюдая за ним сквозь стекло, Джордж решил, что он звонит своей девушке. Лицо у мужчины было самодовольным и глупым, и он проторчал в будке не меньше 10 минут. Когда Джордж, наконец, снова дозвонился до овощной лавки, он чуть не оглох от грубого крика. «Знаете, У меня и другие дела есть, кроме этого треклятого телефона. Если не прекратите, я буду жаловаться. На этой неделе ни дня не было без ваших звонков». «Жаловаться? То есть Сидни обо всем узнает? Может, даже догадается, кто звонил, и поймет, что Кора той ночью была у Джорджа?» Воспоминания о сверкающей бритве сколыхнули бурю неприятных эмоций. «Но я так и не поговорил с ней», — возразил Джордж. «Что же делать, если ее никогда нет дома?» «Вот, мисс, это вас», — внезапно сказал зеленщик. «Тот самый парень. Каждый божий день. Пора бы положить этому конец». «Алло», — сказала Кора. «Слушаю». Джордж понял, что она сердится, но не обратил на это внимания. Как же здорово было слышать ее голос, пусть даже и сердитый. «Это Джордж», — сказал он, понимая, что весь дрожит. «Это вы каждый день названиваете?» — взвилась Кора. «Да, это я. Извините», — ответил Джордж с нарочитой вежливостью. Ему сделалось дурно от мысли, что сейчас Кора устроит ему выволочку. «Что? Никак нельзя вести себя поумнее?» — осведомилась девушка. — Вы доставили всем массу хлопот. — Простите меня, пожалуйста, — сказал Джордж. — Мне хотелось с вами поговорить. — Что вам нужно? В таком настроении она чего доброго откажется от свидания. Но вариантов нет. Сейчас или никогда. Джордж наконец-то дозвонился. Не время лебезить и присмыкаться. — Я тут подумал, если завтра вы свободны... «Ну, в общем, не хотите ли встретиться, если у вас, конечно, нет других дел, и вы не...» «Это...» «Что значит «вы не это»?» В голосе Коры все еще звенела язвительная нотка. «Ну, одним словом, если вы не встречаетесь с кем-то еще...» «О, теперь понятно!» Повисла долгая пауза. Джордж ждал, что Кора скажет что-нибудь еще, но она молчала. Набравшись мужества и понимая, что нарывается на грубость и прямой отказ, Джордж спросил: «Ну так что? Сможете?» «Что смогу?» Похоже, Кора нарочно тупила, чтобы поквитаться за его телефонные выходки. «Сможете со мной встретиться?» «Я думал сходить в кино, а потом где-нибудь поужинать». «У меня нет денег на походы в кино», — резко ответила она. «Но я же вас приглашаю. Я все оплачу». «Ах, вот как!» После очередной паузы Джордж продолжил. «Что бы вы хотели посмотреть? В кинотеатре «Империя» показывают неплохой фильм со Спенсером Трейси». «Вряд ли я смогу пойти в кино», — сказала Кора уже чуть мягче. «Завтра я занята». Теперь настала его очередь говорить «ах, вот как». «Но поужинать можно». Джордж тут же оживился. «Отлично. Просто замечательно. Куда пойдем?» «Есть одно местечко». «Хорошо. Во сколько встретимся?» «8 в пабе напротив клуба у Джо». Теперь, согласившись, Кора взяла организацию встречи на себя. Джордж был не против. Он уже выиграл спор о том, кто будет платить на свидании. По крайней мере, ему так казалось. Если Кора хочет выбрать, где они встретятся, где будут ужинать, что ж, его это вполне устраивает. «Отлично», — сказал он. «Знаете, Кора, я так жду». Но на линии стало тихо. Кора повесила трубку. Даже несмотря на это, Джордж был совершенно счастлив. «Наконец-то!» После всех ужасных часов, когда Джордж пытался и пытался и пытался связаться с Корой, он получил свое. Он снова ее увидит. Удовлетворенно вздохнув, Джордж вышел на свежий воздух. Чувствовал себя он просто замечательно.